Знаешь, в чем дело? Торговал, не был замечен в особо узких кругах, где трогают канал, пахивает пахом. Крах наших желаний испорожился вами. Да ты больной на голову, лучше потолстею с голоду. Береги честь с молоду. Попизди с психологом, просто без пафоса сидит в луже. Его кружит вальцы Газманов, Олег на ляжке оберег в виде солнцеворота. Пососи у идиота, вареньем измазан ебальник, ёбнулся начальник. В брюках морковь и капуста, глубокие чувства и резкая вонь. Это конь из РУДН, московского разлива, собачья моча вместо пива. Я постелею.